Эпилог. Спустя 4 года. «И она исчезла? Совсем-совсем?» — спросила меня дочь, удивленно хлопая ресницами. «Нет, конечно. Она появилась в другом мире. В своем настоящем». Улыбнулась я и погладила по голове дочку, чья макушка торчала из-под одеяла. «А как же князь? Он больше не увидел Олю?» — спросил и сын, который внимательно слушал новую для себя сказку на ночь. «Больше не увидел, но помнил о ней всегда». «Это грустно». «Это хорошо, ведь он ее не забыл и искренне любил. Впоследствии семья князя нашла его дневник, в котором он писал о любви к Оле. Она нашла князя в своем мире». «Правда?» «Да. Слушайте дальше». Я рассказала о том, как встретила их папу уже здесь, в этом мире, и что никакой грусти в моей душе больше нет. Я люблю Кирилла и счастлива с ним. И люблю я именно его, а Михаила уважаю и помню. Точнее, конечно, я говорила о себе в третьем лице, словно рассказываю своим детям сказку, которую кто-то однажды сочинил. Они поженились и жили счастливо. И я там был. Мед пил. По усам текло, а в рот не попало. «Какая красивая сказка, мама!» — сказала мне дочь. «Оля такая добрая и хорошая, и она нашла своего принца». «Да, нашла. И теперь она счастлива?» «Конечно. И родила 2 детей, девочку и мальчика. Прямо как у нас». «Прямо как у нас?» «Да, как у нас. А теперь спать». Встала я с кровати дочери и поправила ее одеяло. Сказка закончилась, и пора закрывать глазки. «Доброй ночи, мама!» Нестройным хором ответили дети и послушно закрыли глазки. Я погасила свет, оставив лишь тусклый ночник. Поцеловала детей в их бархатные щечки и вышла за дверь, осторожно прикрыв ее за собой. «Ну что, улеглись?» Поймал меня в объятия муж. «Да». «Сказку им рассказала, теперь они засыпают». «Повезло им с мамой, а мне с женой», — сказал он и ласково поцеловал меня. «Пойдем тоже отдыхать. Я такой классный фильм нашел для нас с тобой». «Да, идем». Взялась я за его протянутую руку и доверчиво пошла следом. «Сейчас мы, как и много раз до этого, включим фильм и проведем еще один прекрасный вечер, прежде чем уснуть. Все было хорошо, спокойно. Без треволнений. Все было на своих местах. Оля никогда не забудет своего князя, так же, как и он не забывал ее. Но она будет счастлива с Кириллом и будет благодарна Ларину, что когда-то познакомилась с ним, и что именно он стал далеким потомком того мужчины, который смог сделать ее счастливой. Позже Оля нашла эту самую старуху, что приходила к ней во сне. Ею оказалась вторая жена Ларина, прапрабабушка Кирилла. Оля видела ее портрет в молодости и уже в преклонном возрасте. Анастасия, так звали женщину, дожила до 90 лет, и именно в таком возрасте ее увидела Оля во сне. Поговаривали, что она с магией дружила. И, как видно, то правда была, раз Анастасия смогла отправить на помощь своему сыну и его потомкам Олю, которая спасла весь княжеский род. Все карты в этой истории для нее раскрылись. С Кириллом она, конечно, сей чудной историей поделиться так и не решилась, да и ни к чему ворошить былое. А вот дети полюбили сказку про князя и крепостную, которые остались в памяти друг друга как что-то светлое, хорошее и настоящее.